Чужой в гареме. Как бы властелины не лютовали, как не заливали бы Русь кровью невинных жертв, всегда найдутся отчаянные люди, презирающие страх. Одна из таких историй случилась в эпоху Иоанна Васильевича Грозного. Ожидание. Солнце, розовато освещая край неба, ушло за горизонт. С реки Неглинной пахло тиной и сыростью. Князь Воротынский, могучий старик, много испытавший на своем бурном веку, тяжело ступая по мягким коврам, расхаживал по обширным своим хоромам. То и дело он подходил к узкому оконцу, с нетерпением поглядывая на дорогу. Но вот загремели цепями, злобно заворчали псы. Слуга, карауливший гостя, спешно приоткрыл ворота. Во двор въехал всадник. Воротынский облегченно перекрестился на древние образа. Легкий на ногу в хоромы влетел юноша, лет 19. Он был необычайно красив. Пухлые почти девичьи губы, крупные сияющие глаза, длинные, спадающие на плечи льняные волосы, все в нем дышало порывом и отвагой. «Что, дядюшка, у тебя стряслось? Надо же, прислал ко мне в рязанскую деревушку своего слугу, да приказал срочно к тебе скакать!» «Эх, дорогой племянник Рамадановский, князь Борис, житье мое сделало самым скорбным. Ребра наши ломают, кнутье мучают, и все это без вины. Соньку Воронцову помнишь? Каприза которой ради государь виночерпия Корягина и супругу его Наталью перевел. С этой блудницей Вавилонской еще прежде у меня по вдовецкому моему положению амурный грех был. 2 года почти с той поры минуло, а тут вдруг объявилась, тайком из царицы на терем отлучилась, требует, отдай, дескать, мне все драгоценности твоей покойной супруги, да отпиши деревеньку, а то, мол, скажу государю, как ты, лежа со мной в спальне, его собакой лаял и пужает. Я про тебя, подруги, теремной сказала, коли убьешь меня, она тебе, государю, покажет, и точно покажет, если не откуплюсь, а потом, как пить дать, будет снова стращать, с меня тянуть. Так беги, дядюшка, из Москвы, затаись хоть в моей вотчине, а добро мое пропадай, а 2 дочери мои должны по гроб жизни в болотах прятаться. Нет, удумал я иное. Помню я, как ты, князь Борис, на святках девкой рядился, и даже никто не умел тебя отличить. Сделай милость, нарядись опять, а я тебя в царицын терем определю, который есть дьяволово капище и государя гарем постыдный. Сам потешишься, да мне пользу сделаешь, век не забуду. Ах, заговорился я, давай к столу сядем, венца пригубим да потолкуем. Смелый план. Выпили водки, по обычаю для начала хлебцем заели, а уж потом за остальное взялись. Воротынский свою линию гнет. Ты, князь Борис, в женском наряде, истинная девица. Я у дочерей взял необходимое. Он встал, подошел к сундуку, поднял тяжелую, обитую серебряной полоской крышку. Гляди, башмачки красные, золотом расшитые, ноговицы софьяновой, а вот опошень, загляденье, перламутровые пуговки сверху донизу, одна к другой. А что дальше? Да вы знаешь, с кем она дружится, кто у Соньки подруга ближняя, а уж остальное сам сделаю, мой грех будет, не твой. А коли государь меня на ложе потянет, вас, девок, много таких, — рассмеялся, — прежде чем до тебя, племянничек, дорогой, очередь дойдет, ты все выведаешь и сбежишь. Меня спросят, скажу, не знаю, не ведаю, куда девица-то делась. Князь Борис, зарумянившись от выпитого, куражно произнес: «И то, пожить среди юных прелестниц, ах, прекрасно!» Грех. Тут же окрестили новым именем барышню. Бориса теперь звали Ириной. Дело стало за главным — ввести юного князя в кремлевский гарем. Случай вскоре представился. Иоанн Васильевич позвал на трапезу князя Воротынского. Тот перекрестился перед образами. «Господи, пронеси! Никогда не знаешь, вернешься ли в свои хоромы от этого гнусного изувера». Молитва сердечная, видать, дошла до Создателя. Разгрызая жареного жаворонка, эту птицу царь всегда велел подавать на стол, знал толк в еде. Иоанн Васильевич, утирая ладонью жирные уста, повернулся к Воротынскому. «Как, князь, жизнь твоя течет!» Тот перекрестился. «Слава нашему государю, все благоуспешно. Только заявилась нынче ко мне некая девица, Ирина, дальняя родственница, нищая совсем. Сиротинушка горькая, первый раз я вижу». «Ну, государь, доложу, красоты необычайной, как парсуна нарисованная». Иоанн Васильевич втянул ноздрями воздух. «На кой ляд она тебе? Отправь в царицын терем, пусть поживет, а там суженого ей найдем по красоте и достоинствам». Воротынский низко поклонился. «Слово твое, государь, золотое, нынче же и пришлю». Толкование снов. Царица Анна открыто предавалась блудному греху. Ее любовниками чаще всего были слуги, те, кому всегда был доступ к государыне. Иоанн Васильевич знал о похотливых проделках супруги, но, как нередко бывает между сластолюбивыми парами, он закрывал глаза на ее похождение. Царица, словно в благодарность, стремилась обрести для гарема самых соблазнительных девушек. Вот и теперь она с удовольствием рассматривала вновь прибывшую девицу Ирину. Та была стройна, с удивительно красивым лицом, на котором выделялись крупные, скромно потупленные очи. Под роскошным опышней малого сукна угадывалась ладная, налитая фигура. «Ты, Ирина, чья дочь? Где жила?» — вопрошала с искренним любопытством царица. «Песни играть умеешь? Государь-батюшка к нам наведывается частенько, любит песни послушать, пляски посмотреть, а жемчугами и гладью хорошо вышиваешь. Без дела сидеть девушки негоже». За девицей Ириной сразу же установилась слава замечательной рассказчицы. Часами можно было слушать ее повествование про Баву королевича или Хозая прозорливца. Но настоящий восторг объял всех девиц, особенно царицу, когда Ирина стала сказывать истории весьма смелые о знакомстве жениха с невестой, о том, как баба попа в погреб спрятала, как мужик на яйцах сидел и прочие забавные. Однажды поутру царская любимица Сонька Воронцова томно потянулась. «Ах, какой сон мне нынче был страхованный! Иду, будто себе по лесу темному, да вдруг на меня обезьяна выскакивает, из себя большой, и все, соответственно, как повалил он меня на сырую землю, да как стол катать!» Царица хмыкнула. «Пробудилась! Когда, ведь, небось, огорчилась, обезьян поди сладкой!» Сонька, как ни в чем не бывало, продолжала. «Я вот мыслю, к чему де такой сон?» Ирина уверенно рекла. «Сие означает преизбыток в любви». Все с ехидством захохотали. Соньку не любили за злой язык и за то, что она государю наушничала. Рассмеялась и царица. «Вот государь задаст тебе, Сонька, преизбыток. А скажи-ка, Ирина, к чему во сне рыбу есть?» «Если рыба лещ, то к любовному наслаждению», — вдохновенно врал Борис. Девицы заволновались, засыпали вопросами. «А коли пригрезилось сено? Аль сундук пустой? Ежели во сне будто иглой укололась, к чему такое?» Напрягая фантазию, Борис всем дал ответы вразумительные и обнадеживающие. Барышни вздыхали. «Все точно, Ирина говорит, прямо как по написанному». Тайные ласки. Приходил иногда по утрам государь. Узнал он про Иринин дар сны толковать. Спросил про свое ночное видение. Девица все складно ответила. Приказал Иоанн Васильевич Ирину доставить к себе в опочивальню, предварительно по обычаю в мыльне грушовой водой помыв, но та, стыдливо опустив голову, призналась: «Месячный конфуз у меня, жалость прямо». Свидание было отложено. Зато царица посетовала: «Всем ты, Иринушка, хороша, да только вышиваешь, словно медведь нитку в иголку заправляет». Окликнула очаровательную девицу, первую в гареме красавицу: «Аксинья, пусть к тебе в светлице перейдет Ирина. Ты у нас искусная вышивальщица, вот обучай со всем старанием».